конец прекрасен. Кто же право может мимо счастья пройти, если хочет оно подружиться, каждый этому рад. Бархатный вечер милого встречая, встречи все тайные, будто случайные ая. Рокот гитары, гнеты старые чары, песни украшен веселье час, и звучат серенады только для нас. Всюду мантили, как птицы распростертые крылья, песни украшен веселье час, и звучат серенады только для нас. Чуть затихая, аккорды гитары взлетают вновь, пламенем ярким в сердцах загорается вдруг любовь. Гнеты старые чинары, песнею крашен веселый час, и звучат серенады только для нас.